Глава 7. Салон связи находился как раз возле метро. Лика сказала, что хочет восстановить сим-карту. «Хорошо. Паспорт, пожалуйста». Продавец что-то поискал на компьютере. «Паспорт?» Лика поняла, что не взяла с собой документы. И к тому же вспомнила Дэна. Тот говорил, что не пользуется телефоном, чтобы его не обнаружили. Вчера она решила, что ее телефон сгорел вместе с машиной серых. А если нет? А что, если кто-то из охотников, из тех, кого она не знает, нашел его? Он же сможет выяснить ее имя и домашний адрес. А вдруг за ней уже давно следят, прямо от самого дома? А она даже не заметила. Она извинилась и покинула салон. Кругом сновали люди. Может быть, кто-то из них не тот, за кого себя выдает? Вон тот дядька как-то подозрительно смотрит в ее сторону. Да, прямо-таки косится. Или вот эта девочка делает вид, что пялится в телефон, а сама то и дело зыркает на нее. Лика быстро нырнула в метро. «Наверное, надо было в кого-нибудь превратиться», — пришло ей в голову. «Так было бы спокойнее». Сев в вагон, она из-под лобья оглядывалась вокруг. Сердце мелкой птицы билось в ребра. Ладони липли друг к другу. Пассажиры входили и выходили. Лика сперва сидела, потом уступила место даме в возрасте. Потом начала потихоньку двигаться в сторону двери, наблюдая, не двигается ли кто-то рядом с ней. Ей показалось, что мужчина в черной ветровке тоже сразу встал и тоже делает вид, что собирается выйти. Тогда она перешла в другой конец вагона и схватилась за поручень, притворяясь, что изучает схему метро. Мужчины не было видно, но Лика кожей чувствовала его присутствие прямо за спиной, словно он дышал ей прямо в ухо. Она резко развернулась, готовая возмутиться, но позади было пусто. Из ее груди вырвался шумный выдох. Показалось. Стало смешно от своих страхов. Никому она не нужна. Зря паникует. Лика повернула голову. Мужчина в ветровке стоял возле дверей и смотрел на нее. «Станция Технологический институт», — объявили динамики. Поезд тормозил, люди стали пробираться к выходу, двигая Лику вместе с собой. Двери на технологке открывались как раз с Ликиной стороны. Она вышла с толпой и быстро прошла в вестибюль станции. Села на скамейку, делая вид, что кого-то ждет. Она просидела полчаса, внимательно оглядываясь. Но того мужчину так и не увидела. Либо он хорошо от нее прятался, либо действительно ехал по своим делам. И Лика зря записала его в шпионы. Поняв, что безнадежно опаздывает, Лика собрала остатки храбрости и снова села в поезд. Забилась в самый дальний угол и весь путь зорко рассматривала пассажиров. Наконец поезд прибыл на Черную речку. Лика села на автобус и скоро уже катила по мосту через Неву. Сразу за ним начинался каменный остров, в самом начале которого стояло длинное здание школы высшего спортивного мастерства. Лика поспешила туда. Внутри было многолюдно. Из спортзала слышались крики болельщиков. Охранник на входе показал ей путь на второй этаж. С галереи хорошо было видно, что творится на большом квадрате, выложенном из толстых матрасов татами. Сейчас там боролись две фигуры в белых кимоно. Лика переглянулась через перила. Сились разглядеть Матвея. Сверху они все, спортсмены, казались одинаковыми. Белые кимоно, короткие стрижки, босые ноги. Судья остановил бой, подождал, пока судьи посовещаются, и поднял руку парня с синим поясом на кимоно. Борцы ушли. Их место заняла новая пара. На поединок за первое место среди юношей средней весовой категории приглашаются Семен Лучко и Матвей Ветров. Лика подпрыгнула. «Ничего себе, Матвей! За первое место будет сражаться. Жаль, что она пропустила его предыдущий бой. Интересно, кто из них кто? Вроде вон тот русоголовый парень похож». Но Лика, как ни старалась, не могла его узнать. Второй боец и вовсе на Матвея не походил. Слишком коренастый и широкий в плечах. Бойцы встали друг напротив друга, поклонились, и судья дал сигнал. Лика смотрела, как завороженная, на их танец. Сначала они плавно перемещались друг против друга, потом один из них сделал молниеносный выпад, но второй парировал удар, провел контратаку, сделал подсечку, и вот они уже катаются по татами. Зрители орали, кто во что гораст. И Лика тоже кричала, тряся в воздухе кулаком: «Матвей! Матвей!» Бой закончился. В этом поединке одержал победу Матвей Ветров. Лика заорала во весь голос: «Ура!» Ее переполнял азарт и адреналин. Она никогда не думала, что ей может так сильно понравиться такой, в принципе, не очень мирный вид спорта. Меж тем соревнования подходили к концу. Спортсмены выстроились и начались награждения. Вызвали и Ветрова. Лика никак не могла признать в этом довольно высоком и стройном парне своего старого приятеля. Может, у них тут еще один Матвей Ветров есть? Фамилия-то нередкая. Все стали расходиться. Лика спустилась и стала ждать. Даже если она не узнает Ветрова, то он-то ее всяко должен. «Привет». Она обернулась и увидела того самого спортсмена, за которого так рьяно болела. «Ты все же приехала. Спасибо». «Матвей?» Лика широко улыбнулась и внимательно посмотрела на парня. «Ты так изменился, я бы тебя не узнала. Поздравляю с победой». «О, видела, да? Класс». Матвей гордо улыбнулся. Лика с удивлением признала, что Матвей избавился от неправильного прикуса и отвисшей губы. «Ну что, пойдем погуляем? Я только переоденусь и сумку ребятам отдам, чтобы в гостиницу отнесли». Они шли по аллее Каменного острова. «Красиво тут!» Матвей кивнул на особняк за ажурным забором. «И тихо. Будто и не в мегаполисе, а заповеднике каком. Куда поступать решила?» «Хотела финансово-экономический, но теперь уже не знаю». Лика вздохнула. «Так много всего произошло, что теперь сомневаюсь. А ты куда?» «МГИМО». Матвей стукнул себя в грудь. «Зря, что ли, три языка учил?» «Везет. Ты знаешь, чего хочешь. Мне бы так». «У тебя что-то случилось?» «Скажи, почему ты на аватарке не такой, как в жизни? В смысле, у тебя на страничке фото старое. Ну, ты понимаешь, о чем?» «Об этом?» Матвей выпятил нижнюю губу и засмеялся. «Да знаешь, как-то все руки не доходили поменять. И потом, я столько лет жил с этим прикусом, что как-то привык. Знаешь, все эти скобки, брекеты, походы к дантисту каждые полгода, а то и чаще». «Догадываюсь. Я вон тоже с линзами всю жизнь. Утром надеть, вечером снять, в специальный раствор положить». «Человек ко всему привыкает. Даже к тому, что дразнит». «Ты поэтому борьбой стал заниматься? Чтобы обидчикам бац-бац?» «Нет». Матвей остановился и повернулся к Лике. «То есть сначала да, именно поэтому. В новой школе, куда я перевелся в Москве, был один придурок. Проходу мне не давал. Я же такой избалованный рос, непуганный, можно сказать. Меня раньше-то не дразнили из-за зубов. Ни в садике, ни в школе. А тут просто ужас, что началось. Он меня передразнивал, всякие прозвища обидные придумывал. Я терпел, терпел. Потом, когда уже весь класс стал смеяться, начал драться. Но оказалось, что мой противник владеет приемами, а я нет. Я же тихий всегда был, такой безобидный малек». Матвей и сам не понял, зачем стал рассказывать ей не самые приятные воспоминания детства. Так долго ждал этой встречи и тут же стал жаловаться. Он досадливо скривился. Еще решит, что он нытик. А ему хотелось быть в ее глазах... кем? Девочка, которой он рассказывал прочитанные книги, которая шла рядом, разбрасывая ногами цветастые осенние листья, стала совсем взрослой. Воспоминание об этих прогулках часто согревало его сердце, когда на душе было совсем пакостно. Он и не надеялся увидеть ее, хотя от Москвы до Питера не сотни километров. Но он же понимал, что у нее наверняка теперь своя интересная новая жизнь. «Ты был веселый». Лика взяла его за руку, чем прервала воспоминания. «Я до сих пор помню, как ты меня смешил, когда мы гуляли по парку. Истории всякие рассказывал. Жалко, что ты уехал». Ее неожиданно прохладная в этот солнечный день рука лежала в его ладони так, словно именно там ей и место. Внезапно стало душно. Пот тоненькой струйкой потек по спине между лопаток. «Крутые у тебя часы, Лика», — обратил внимание Матвей, просто чтобы отвлечься от глупых мыслей. «На компас похоже. Военные?» Пока она соображала, что ответить, Матвей остановился и повернулся к ней лицом. Она увидела темно-русую прядь, упавшую ему на глаза, в которых отразилось солнце. Почему она никогда не замечала, какие красивые у Моти глаза? Цвета гречишного меда. Матвей вздохнул, будто собираясь с духом. «Я спросить хотел. Можно? А у тебя есть кто-нибудь? Встречаешься с кем-то, имею в виду?» Вопрос бросил ее в краску. Даже уши порозовели. «Ты имеешь в виду парня?» «Не, как-то не случилось. Ходила, правда, тут с одним в кино. Но он такой зануда оказался. Все про компьютерные игры говорил. Но я как бы люблю иногда поиграть. Но не так, чтобы сутками напролет. Да и вообще, глупость такая, все эти свидания. Мне вон, Настиных страданий хватает. Хватало, вернее». «А что случилось? Вы поссорились? Вы же такие подружки, не разлей вода». Лика отпустила его руку и пошла вперед, шаркая ногами по асфальту. «Как это объяснить человеку, да еще и парню, что тебя предали?» «Нет, не предали, а просто использовали. А потом, как польза исчезла, взяли и отказались, словно от устаревшего айфона». Матвей догнал ее и молча пошел рядом. «Смотри, а тут похоже на парк, где мы гуляли. Я все пытался тебя развеселить. Смешной такой». И вовсе ты не был смешным. Лика остановилась, внимательно осматривая дом за оградой. Номера на фасаде не было видно. «Давай подойдем ближе. Хочу дом получше рассмотреть». Она перебежала дорогу. Матвей последовал за ней и несколько недоуменно смотрел, как она пристально изучает здание. «Такое впечатление, что ты что-то ищешь», — предположил он. «Ты каждый дом рассматриваешь, словно жила тут раньше и забыла где». Лика вздохнула. «Да брось. Просто дома красивые. Тут раньше дачи были всяких ученых и вельмож». «Ну так и сейчас тоже дачи вельмож, только уже других. Что происходит, Лика? Ты кого-то боишься?» «С чего ты взял?» «Ты оглядываешься все время и шарахаешься от людей». Лика недоуменно выкатила глаза. «Да-да, я заметил. Там машина проезжала, так ты за меня спряталась. Может, все же расскажешь?» Она нервно хохотнула, стараясь перевести все в шутку. Но Матвей смотрел так серьезно, что ей захотелось довериться ему. И она почти решилась, но внезапно подумала, а вдруг его испугает эта ее, скажем так, особая особенность. Ей нужна отсрочка. Не готова она пока к откровениям. «Хорошо, я тебе расскажу. Только чуть позже, ладно? А сейчас мне надо найти один дом. Он где-то тут находится. Я была тут 6 лет назад и точно не помню. Адрес есть, но он какой-то неправильный. Вот, смотри». Матвей взял бумажку в руки и включил смартфон. Забил в поиске адрес. «Действительно, такого дома нет. А как он выглядел, помнишь?» Лика покачала головой. «Смутно. Мне было 10 лет. Помню, что он был весь такой с выступами и деревянный. Крыльцо высокое с балясинами». «За 6 лет его могли снести и построить дворец. Или даже жилой комплекс. Смотри, какие тут дома сейчас». Лика вздохнула. Она и сама это понимала. Но так хотелось верить, что ей удастся хоть что-то выяснить. Матвей посмотрел на ее расстроенное лицо и крепко взял за руку. «Так, сейчас прочешем этот твой остров. Все улицы. Он же не очень большой. Может, ты хоть место вспомнишь. А потом в кино. Как тебе такой план?» Лика облегченно улыбнулась. Все-таки хорошо, когда есть кто-то, кто возьмет и примет решение. Они пошли по аллее, сверяя дома с теми, что значились на карте. «Видишь, тут нет дома номер 8/2. Я уже и гуглила, и карты разные смотрела, как сквозь землю провалился». «Мы все дома на боковой просмотрели. Ты уверена, что не узнала дом?» Лика уверенно кивнула. «Ну тогда пойдем, куда глаза глядят». «Знаешь, иногда у человека включается подсознание, и ноги сами ведут его в нужном направлении. Давай ты закроешь глаза, а я поведу тебя за руку. И, может, тебя озарит». Матвей сделал патетический жест рукой. Лика громко засмеялась. Человек в синей бейсболке на той стороне улицы неодобрительно посмотрел в их сторону. Но Лика даже внимания не обратила. Ей давно не было так легко разговаривать с парнем. В основном с ними приходилось держать ухо востро, чтобы не нарваться на неприятности или, еще хуже, на смешки. Она повернулась вокруг своей оси несколько раз и закрыла глаза. «Веди. Посмотрим, что получится». Матвей шел рядом, поддерживая ее за локоть, и негромко командовал. «Тут поребрик. Тут лужа. Прыгай. Тумба, обходи». Лика послушно прыгала и обходила, но, услышав еле сдерживаемое хихиканье Матвея, раскрыла глаза и обернулась. Ни луж, ни тумб на аллее не наблюдалось. «Ах ты обманщик!» Притворно возмутилась она и шлепнула его по плечу. «Ай, меня бить нельзя! Ты нанесешь непоправимый урон отечественному спорту!» Лика громко фыркнула и крутанулась вокруг себя. Дядька в синей бейсболке, только что нацелившийся на них фотокамерой, сделал вид, что снимает чей-то старинный особняк. Лика замерла. Схватила Матвея под руку и потащила дальше. «Ты чего?» Матвей почувствовал ее напряжение. «Тот в бейсболке нас фоткал», сказала Лика, таща за собой парня. Матвей оглянулся. «Нет никакого дядьки, Лик». Она обернулась. Да, улица была пуста. Где-то в начале ее шли мужчина и женщина. Но не показалось же ей. Или у нее уже паранойя развивается. Ну и пусть бы сделал фото. Может, он фотограф. Увидел красивую девушку, решил сделать снимок. Будешь потом на выставке висеть. «Красивую?» Лика выгнула брови и уже хотела высказаться насчет неуместных комплиментов. Но Матвей смотрел так серьезно, что у нее язык прилип к небу. Она неожиданно смутилась. «Ну, пусть считает ее красивой. Ей не жалко». И тут она увидела дом. Он прятался среди деревьев на той стороне длинного канала. «Смотри!» «Кажется, я видела этот дом раньше. Надо подойти ближе». Они свернули налево на березовую аллею, дошли до мостка, перешли его и двинулись по направлению к дому. «Этот он?» Матвей скептически рассматривал обнесенное забором и застроенное лесами здание. «Похоже, его реставрируют». Лика рассматривала дом, на самом деле пытаясь восстановить в памяти детские воспоминания. Этот дом, напоминающий сказочный терем, она точно видела в день посещения профессора. «Мама заблудилась тогда». Позвонила, ей сказали ориентир. Дом, похожий на избушку. Матвей изучал карту. «Точно. Смотри. Адрес этого дома — полевая аллея 8. Мама твоя просто могла ошибиться. Боковая, полевая». «Значит, дом 8/3 где-то рядом. Но я ничего не вижу». Матвей уверенно пошел обходить дом вдоль канала. Там густо росли кусты, но они пробирались и, наконец, заметили крышу сквозь листву. «Смотри», — шепотом сказала Лика. «Кажется, это он». «Не похоже, что тут кто-то живет». Матвей скептически скривился. «Да, дом совсем не походил на жилой. Хлипкий деревянный заборчик совсем покосился. На крыше видна была осыпавшаяся черепица. Все равно, давай подойдем ближе. Надо же убедиться». Матвей наклонил заборчик, они перелезли через него, обогнули дом и вышли к фасаду, который смотрел на небольшой пруд. Высокое крыльцо с балясинами, темные окна без занавесок. Похоже, тут и правда никто не живет. Лика потрогала перила крыльца. Под ногами что-то звякнуло. Металлическая прямоугольная табличка с погнутыми краями, словно кто-то отдирал ее от стены. «Проф. Стропалецкий А.Ф.» «Нашла», — прошептала Лика одними губами. Она почти не надеялась. Толку с этой находки, правда, немного. Профессора тут нет. И где искать, непонятно. Она взбежала на крыльцо и дернула ручку двери. «Может, не стоит?» — подал голос Матвей. «Все же частная собственность. Мы же не воруем, просто посмотрим. Мне просто очень надо. Очень-очень». Матвей смиренно вздохнул и поднялся к ней. «Отойди», — скомандовал он и приподнял дверь. Чуть пошевелил ее туда-сюда и резко дернул. Замок вышел из пазов, и дверь открылась. «Ты прирожденный взломщик!» Лика еле сдержалась, чтобы не чмокнуть его в щеку, но вовремя одернула себя. Они вошли в полутемное помещение. Коридор заканчивался дверью. Она была открыта. Ничего особенного они тут не увидели. Мебель, покрытая пылью, старый книжный шкаф с пустыми полками, трехногий брошенный стул. На что она рассчитывала, что профессор оставит тут свою визитку? Из этой комнаты вела дверь в еще одну. Тут была та же картина. А вот в последней комнате одну из стен занимал массивный платяной шкаф, весь покрытый деревянным узором. И Лика вспомнила. Именно тут ее смотрел профессор. Вот на этом кресле она сидела, болтая ногами. А мама все время отдергивала ее. А профессор слова не сказал. Тогда Лике показалось, что он был стар. Но сейчас склонялась к мысли, что не так уж, чтоб и очень. Просто у него были густые волосы с седыми висками и небольшая бородка. А еще смешные круглые очки. Надо же, как много она помнит. Может, все же профессор оставил хоть что-то, что навело бы ее на мысль, где искать его теперь? Лика пооткрывала ящики письменного стола. Ничего. Ни клочка бумажки, ни забытой визитки. Крыльцо предатель скрипнуло. Лика вскинулась. Кто-то явно поднимался по ступеням. Матвей тоже замер. Его глаза заметались по стенам. Выпрыгнуть в окно? Рамы рассохлись. И так просто не откроются. Выбить стекло? Лика может порезаться. За себя он не боялся. «Ты уверен, что они вошли сюда?» С линцой спросил-то чей-то голос. «Уверен. Никуда они отсюда не денутся». Лика вцепилась в руку Матвея. «Не бойся», — шепнул он. «Мы ничего такого не сделали. Даже если полицию вызовут, ничего страшного». Лика замотала головой. «Матвей же не знает, что это не сторож со стройки. Это могут быть совсем другие люди. Серые охотники?» «Попалась». Матвей открыл двери шкафа и сунул голову, осматривая пустые внутренности. «Забирайся», — шепнул он и буквально впихнул ее внутрь, прежде чем она сумела возразить. В шкафу было абсолютно темно. Даже щелочки света не пробивалось через плотно закрытые створки. «Это безумие», — подумала она. «Нас же сразу найдут. Мы тут в ловушке». Матвей тронул ее за руку, и она с удивлением увидела бледно-зеленое свечение, идущее от часов. Светился весь циферблат, слегка рассеивая темноту. «Лика, смотри», — прошептал Матвей. «Тут кнопка». Действительно, на боковой стене шкафа виднелась кнопка. Вернее, две. Одна над другой. Она потыкала одну из них. Ничего. Металлическая пластина, на которой располагались кнопки, заканчивалась стеклянным окошечком. Лика погладила окошечко, стирая пыль. Асилум. А сразу за ним появилось стилизованное изображение глаза. В соседней комнате что-то грохнуло, и кто-то выругался. «Вернан, не будь слоном! Ты поднял пыль на всю комнату!» У Лики задрожали ноги. «Вернан! Не может быть! Они живы?» Воздух вдруг кончился в ее легких. Она начала хватать его ртом, как рыба на берегу. Око на экране переливалось серебром, жидким металлом. Это было интуитивное решение. Но Лика приблизила к нему правый глаз. В зрачок впился пучок света, и Лика на мгновение ослепла. Всего на мгновение. По экрану побежала надпись «Unus ex nobis». Под ногами еле слышно завибрировал пол, нижняя кнопка зажглась зеленым. «И где они? Это последняя комната?» Голос раздался совсем рядом. Серые уже тут, поняла она. А еще она чувствовала дыхание Матвея и как воздух из его губ шевелит ее волосы на макушке. «Давай на второй этаж. Наверняка где-то в мансарде затаились. Ничего от нас не уйдет». Дверцы шкафа дернулись снаружи. Но те, на удивление, не поддались. Лика зажмурилась и вдавила зеленую кнопку в стену. Пол под ногами поехал вниз, и они поехали вместе с ним. Матвей прижал ее к себе за плечи. Призрачный свет циферблата освещал каменный колодец, по которому платформа скользила вниз. Когда платформа остановилась, Матвей посветил дисплеем телефона вокруг. Узкий коридор вел куда-то вглубь. Лика крепко держала Матвея за руку. Его ладонь была теплая и такая надежная, что ей почти не было страшно. Ну, разве чуть-чуть? Хотя кого она обманывает? Ее просто трясло от страха. И еще от слабой надежды. Если живы те двое серых охотников, то, может, и Дэн тоже?